Констанс, а можно своими словами? Я перебил ее чтение. Представьте стакан воды с маслом. Как ни размешивай, жидкости имеют разную плотность и все равно разойдутся. С мирами наоборот. У них общие свойства, но разные примеси. Подобное тянется к подобному. Было, к примеру, десяток миров, стало всего 6, а через десяток лет и вовсе 5. Это точное число? Нет, я для примера. Думаю, их гораздо больше. Итак, имея общую основу, миры начинают сливаться, чтобы восстановить прежний вид. Соответственно, свойства одного мира переходят в другой, жидкости смешиваются, и получается нечто новое, закончил я за нее. Все верно. Какие уже были изменения, кроме появления вашей силы и самой магии в целом? Скачок прогресса, откат технологий, мне показалось, что она пожала плечами. Возможно, стирание с лица земли какой-нибудь страны, или расцвет империи, разные варианты. Но кто ж знает, связано ли это было вообще со слиянием, а не с банальным стихийным бедствием. Никаких упоминаний, как происходит слияние, вы не нашли. Оно, возможно, уже давно происходит, а в магическую бурю будет его пик. Кто знает, и вы ни разу не задавались этим вопросом, зачем? У нас есть сила, мы спокойно себе живем, исполняем волю богини, делаем предсказания. А если очередное слияние эту вашу силу заберет? Констанс замолчала, и слышно было только ее тяжелое дыхание. Богиня этого не позволит. Богиня пришла в этот мир с одним из слияний, и точно так же может исчезнуть из него под грузом новых изменений. Этого никогда не будет. Пожалуй, эту фразу нужно записать и поставить в рамку, чтобы разбить, когда этот мир канет в лету. Кто вам сказал, что наш мир останется прежним? Вы только что мне сказали о возможных изменениях и при этом все равно считаете, что вас это не коснется. Да вы там с ума все посходили, последнее я уже прошипел, едва сдерживая гнев. Мало мне Брусилинка, так еще и эта дура с мотивацией дерева пытается скрыть от меня информацию. Минуту в трубке была тяжелая тишина. Изменения проявляются в резких вспышках магии. Наконец, сказала Констанс, буря влияет на все сферы жизни мага. Зафиксирован всего один такой момент, когда впервые женщина осознала, что смогла проклинать, не имея ранее такой силы. Я слушал речь ведьмы и никак не мог понять, зачем такое скрывать, или они действительно такие самоуверенные. Следовательно, магическая буря делает силу пластичной. Так, стоп, Констанс, вопрос. Вы можете назвать мне списком даты, когда были магические бури за последние лет 5? Конечно, минуту, она положила трубку, и я услышал ее тяжелые шаги. Зафиксировано примерно 15 вспышек. Вам точно за 5 лет, лучше с последнего пророчества Леды. Констанс начала перечислять, а я торопливо записывал сведения, и понял, что нашел одну из важнейших ниточек, про которую даже подумать не мог. Все, спасибо, вы очень помогли мне. Больше вопросов нет, удивилась она. Нет, сказал и положил трубку. Сложить 2 + 2 было просто, но мне нужен был человек, который мог подтвердить или опровергнуть мои выводы. Вот только кто? Я снял трубку и позвонил Дягилеву на домашний телефон. Дом Дягилевых, с кем имею честь разговаривать? Ответил мне незнакомый голос. Добрый день, мне необходимо услышать Артема Дягилева. Кто его спрашивает? Тимофей Викторович. На какое-то время на том конце провода наступила тишина, да такая вязкая, будто кабель перерезали. Тимофей Викторович, устало спросила трубка голосом Артема. Добрый день, мне нужно с тобой поговорить, это важно. Минуту, и он отсоединился. Я недоуменно смотрел на телефон, а потом сообразил, что Дягилев собирался переместиться сюда, и поспешил выйти из кабинета. Я не ошибся. Не прошло и 3 минут, как помятый Артем оказался в нашей гостиной. Что случилось? Он едва стоял на ногах и сразу упал на диван. Вопрос первый. Ты что-то знаешь про магические бури? Нет, что это? Вопрос второй. Когда по датам начинал работать с вами Брусилинка? Я так не вспомню, недоуменно ответил Артем. Вот посмотри этот список. Не находишь его знакомым? Я передал ему в руки записку с данными от Констанс. Дайте мне время. У меня в голове до сих пор бардак. Я оставил его наедине с листочком, а сам пошел сделать ему чай. И только когда принес ему чашку, Артем поднял на меня глаза и сказал: «Да, даты эти же». Прекрасно. Это все, что я хотел узнать. А чай я могу допить, можешь даже поспать, улыбнулся я. Тебе лечилку запустить, а то выглядишь, словно тебя переживали. Нет, спасибо, не нужна мне больше ваша магия. Как хочешь, пожал я плечами. Кстати, как мне найти Брусилинка? Не имею представления. Я не знаю его адреса и телефона. Видел его только в школе. Я кивнул и пошел обратно в кабинет, чтобы снова снять телефонную трубку. В этот раз я звонил Калинину, но его на месте не оказалось. Как же раздражает, когда нападаешь на золотую жилу, но никто не может толком объяснить, ни как работать, ни как мыть руду. Мысленно выдохнув, я записал все, что понял за сегодняшний день. Магическая буря меняет магию, вызывая вспышки, усиливает ее, меняет, делает пластичной. Даты бурь совпадают с датами, когда Брусилинка экспериментировал с магией своих учеников. А еще в один из таких дней в этот мир попал я. От этой мысли сердце больно ударилось о ребра. Вдруг у меня есть шанс попасть обратно, но потом выдохнул, сразу же ответив на свой вопрос. Зачем мне этот шанс? Черт его дери. И выбросил эту чушь из головы. У меня тут богиня, магия, артефакты. Зачем мне мир без всего этого, да еще и без веры? Любовь к ней не угасла, а стала теплым воспоминанием. Но его одного было мало, чтобы решиться на переход обратно. Я достал список Рихарда, чтобы как-то отвлечься от тягостных раздумий, и быстро просмотрел его, не зная, что ищу. Наверное, я бы хотел создать артефакт обмена сообщениями. И я уже думал об этом, но забросил эту идею, так как это все муторно. Листочки, шкатулки не так мобильно, как хотелось бы. Но как же выкрутиться? Зачарованный блокнот, места много не занимает, наложение кода должно быть простым. Написал, отправил, стер, плюс оповещение о новом послании. Тогда нужно сделать несколько таких блокнотов, чтобы у каждого был свой. Не перемещением же документы гонять. Хотя тут что-то похожее есть, но больше похоже на голубиную почту. С завязкой на крови я могу много блокнотов сделать. И вытащил из стола сразу пачку. На них уже было простое заклинание, скрепляющее бумагу. Это меня, кстати, удивило. Зачем накладывать магию на то, что можно сделать вручную? Люди совсем разучились работать самостоятельно, пока менял структуру заклинания, завязывая блокноты в единую сеть, задумался, как отправить послание конкретному адресату. И на обложке появился список символов, которые я потом привяжу к своим магам. Простые закорючки выглядели как хештег сообщения. Вся эта работа заняла у меня больше часа, но зато я смог перевести дух. Удивительное дело, когда чем-то увлеченно занимаешься, то на душе становится легче. Видимо, такова моя зона комфорта. Я на мгновение закрыл глаза и представил мир без всяких там школ, врагов и странных личностей. Тогда бы я напоминал Ивушкина. Сидел в своем логове и творил изумительные артефакты, пытаясь воссоздать технологии моего мира. К тому времени, как я вышел из кабинета, Артем уже переместился к себе, а мои маги ужинали. Я раздал каждому по блокноту и предложил его проверить. Но, прежде, конечно, взял у каждого образец крови и добавил этот кусочек кода в свое заклинание. Теперь кроме них, текст никто не будет видеть. Первой проверять мое изобретение вызвалась Матильда. Как я понял, она обожала пробовать что-то новое. Через 30 секунд у каждого в руках раздался едва слышимые ноты из мелодии дверного звонка. «И дальше что?» – спросила тень. «Открой и посмотри. А ты, Матильда, не показывай, что написала», – сказал я. Тень кивнула, со всей серьезностью перебросила первый лист и быстро прочитала послание, а потом начала хохотать. Все удивились и тоже полезли смотреть, что такого написала там ведьма, и тоже заулыбались. Глядя на них, и во мне проснулось любопытство. «Телетели тесто, жених и невеста», — гласило послание. Ёж не удержался и рассказал своей возлюбленной про сцену с тоской, сразу понял я. «Очень смешно», — покачал я головой. «Если нужно написать кому-то одному сообщение, то я на обложке сделал символьные пометки. Сначала пишите его, а потом уже слова». Матильда тут же начала строчить. Через полминуты раздался звон у ежа, потом у теней и последним у меня. «Сейчас она отправила нам милый привет, а рисунки тоже можно, а действует только между нами, а передавать блокнот можно», — засыпала ведьма вопросами. «Все, что ты напишешь или нарисуешь, появится у нас, да, действует только у тех, на кого я замкнул магию. То есть если вы с ежом поменяетесь, то он будет видеть чистые листы. Защита от кражи информации». Просияла тень. «А звук поменять можно?» «Можно, но в будущем, мне нужно изучить структуру мелодий. Пока я знаю только ту, что в нашем звонке. Беззвучный режим есть, для этого нужно заднюю обложку переложить вперед. Это на случай засады режима тишины. Тим, ты гений, просто. Она заметно потеплела после истории с невестой. Я не стал говорить ей, что это у меня само вырвалось, а то получу разъяренную женщину. Это ты идею у Рихарда взял? Спросила она. Я видела на столе список. Нет, давно уже хотел сделать артефакт для мгновенной передачи сообщений, а то надоело бегать к телефонам, да почту использовать, если нужно с вами быстро связаться. Думаю, ради этого ты телепорт освоил. Конечно, но прыгать к каждому у меня нет возможности. А тут написал и все. Записи со временем будут исчезать, так что нужное вы можете записывать на последних страницах. Для передачи посланий я сделал только первые 5, а то, действительно, крутое изобретение, отозвалась тень. Так ты будешь его Рихарду показывать? Почему тебя так интересует он? Я уже ощущал раздражение от одного факта его существования. Просто там деньги. Нам нужны деньги. Вроде логично. У нас есть немного денег. Ты хочешь новое платье? Иронично спросил я. Что? Нет. Она картинно обиделась. Просто интересно. Я не успел ей ответить, так как раздался телефонный звонок. Я был ближе всех к кабинету и поэтому поспешил ответить. Зарницкий слушает. Добрый вечер, Тимофей Викторович. Раздался голос Калинина. Вы меня искали? Да. Есть разговор. Срочно или терпит до завтра? Ты хочешь закрыть вопрос с Брусиленко? Я понял, выезжаю. Глава 15. Вот он я, что у вас? С порога заявил Калинин и протянул руку. Пойдем в кабинет, кивнул я и продолжил, когда закрыл дверь. Я выяснил, что свои эксперименты Брусиленко проводил во время магических бурь, и одна из них скоро будет в своем пике. Думаете, у него еще под рукой есть неопытные маги, которых он использует в своих целях? Практически уверен. Я спросил Дягилева, и он подтвердил, что даты, когда он посещал особые занятия с Никитой Степановичем, совпадают с датами бурь, что мне дали ведьмы. Что вообще такое эти бури? Возмущение маги. Сильные. Ведьмы ощущают их лучше всего. Тогда она и будущее видит ярче, и становится сильнее. Поэтому и у меня один простой вопрос. Где искать Брусиленко? Кстати, у меня встречный вопрос. Вдруг Калинин стал очень серьезным. Вы знаете про него хоть что-нибудь? Помимо того, что он директор школы и сумасшедший ученый. Нет, а надо? Да, это вечно уходило у меня из поля зрения. Большая шишка, скорее, очень влиятельная. К нему так просто с ордером не подойдешь. Даже на расстоянии в десяток метров. Плохо, но все равно мне нужно хоть что-нибудь, что поможет его найти и хоть как-то угомонить. Эксперименты все еще продолжаются. На его месте я бы обязательно воспользовался ситуацией. Здесь, возможно, пригодится Дягилев. Он-то должен помнить, куда их водили. Черт, а вот про это я даже не подумал спросить, пока Артем был здесь. Что еще известно про Брусиленко? Спросил я. Как вы и сказали, большая шишка наравне с Разумовским. Работал с ним, но Никита Степанович значительно выше по должности. Министр? Да. Поэтому до него не добраться. Одно не могу взять в толк. Министр, важная шишка, но почему про него и школу никто не знал? Или знали, но закрывали глаза? Нам об этом никто не скажет. Скорее даже порекомендуют не лезть ни в свое дело. Даже мне, без серьезных улик и доказательств я ничего не могу сделать. А Быстров, а что Роман Кириллович? Удивился Калинин. Он-то как поможет? Он же расследует взрыв в школе. Знает, чья это школа, откуда растут ноги. Я скривился от этой нелепой отсылки к его травме. Но он тоже ничего не будет делать. Он не может ворваться к Брусиленко, размахивая вашим протоколом допроса. Нужно что-то более весомое. Надеюсь, в этом я ему уже помог, намекнув на то, что взорванной школы, по сути, не было. А так вот почему в его крыле такие пришибленные сотрудники, усмехнулся Калинин. Я-то думал, проверка какая. Вся эта ерунда со взрывом, это знак того, что я подошел к Брусиленко очень близко и меня отвлекают от главного. И что вы будете делать? Встречусь с ним. Но зачем? Вы его только спугнете. Он и так знает, что вы вернули память, да и потом, что вы ему скажете. Здрасте, прекратите, пожалуйста, ваши эксперименты. Калинин уже вышел из себя и начал повышать голос. Я не спорю, что вы уникальный маг и прочее, но у остальных ситуация гораздо сложнее. Мы и так, из-за меня работаете, жестко перебил я его, а до меня сидели в кабинетах, чаи гоняли, ну уж простите, я не это имел в виду, мотнул головой он, точнее, не только это, мы работаем в системе, которая зависит от воли и желаний тех, кто ее создал, Даже если в ходе расследования тот же Быстров выйдет на одного из глав, он ничего не сможет сделать. Его просто выкинут из его же кабинета. И я связан точно такими же обстоятельствами. Мерзко, да. Поэтому еще раз говорю, Тимофей Викторович, нужны серьезные доказательства. Он устало упал на кресло. Не только слова Артема или ваши, но и то, что оспорить нельзя. Кажется, было бы проще его убить по-тихому, чтобы у него просто не было возможности больше проводить эксперименты и записи все уничтожить, а потом вернуть память тем пятерым, которые еще находят в его власти. Только вот что делать с теми, кто сейчас должны лежать на холодном металлическом столе и ждать укола с магическим эликсиром. Этого я не знал. Если я смогу получить информацию у Артема, где находится лаборатория, то можно наведаться прямо туда. Калинин пойдет, как представитель официальной власти. Зайдем, спасем, заберем записи, подтверждающие эксперименты Брусиленко. А уже с этим и пойдем дальше. Думаю, Быстрову такое понравится. Но что делать с самим гениальным ученым? Убить? Нет, мне этого совершенно не хотелось. А вот лишить его магии, это было бы идеально. Еще мне хотелось бы самому покопаться в его блокнотах. И это желание всколыхнуло во мне азарт. Возможно, я смогу найти в них что-то такое, что навсегда изменит представление о магах. Вопрос, стану ли я после этого, как Брусиленко? Нет, точно нет. Ставить опыты на людях я считаю крайне отрицательным явлением. Другое дело, когда весь массив данных можно обработать, проанализировать и выдать точный рецепт усиления мощи без насилия. Что вы решили? Нарушил тишину Калинин. По глазам вижу, что у вас появился какой-то план. Скоро пик магической бури. Я хочу помешать Брусиленко сделать свое дело. Ты со мной поедешь? Мне нужно сначала связаться с руководством. Необходимо следовать правилам. Как бы эти правила не сыграли против нас. Я знаю, что нужно делать, раздраженно ответил Калинин. Я не учу тебя делать твою работу. Считай, что это здоровые опасения. Ты подаешь запрос, или как у вас там это происходит. Бумага идет к начальству, начальство предупреждает Брусиленко, и когда мы приходим, нас ждет идеально пустое помещение. Не думайте, что я совсем болван, ощетинился он, но тут же выдохнул и улыбнулся уголком губ. Нельзя же исключать случай, когда нужная бумага попадает на стол к руководству с опозданием в пару часов. Вот теперь я чувствую реальный интерес. Мне нужно только знать, когда вы собираетесь идти, и, конечно, куда именно. Позвоню Артему, и еще с нами пойдет Матильда, она точно скажет, когда придется пик бури. Это не опасно будет для нее, в самое пекло я ее не потащу, страховать будет ветер. Тебе это точно не выйдет боком? Выйдет, конечно, но, думаю, меня показательно отругают, премию не дадут, но руку пожмут точно. Тогда мне нужна капля твоей крови, немного времени и точное месторасположение лаборатории Брусиленко. Могу я набрать Артему с вашего телефона? То есть кровь тебя не смутила? Я махнул рукой на аппарат. Конечно, звоните. Нет, надо, значит, надо. Он пожал плечами и снял трубку. И не глядя протянул мне вторую руку. Блокнот у меня уже был готов. Сделал несколько на такие случаи. Капли его крови хватило, чтобы замкнуть Калинина на наш локальный чат. Но я ему сразу сказал, чтобы писал он только мне, добавляя мой символ. Вопросов у Ивана не возникло. Он уже соединился с Дягилевым, сказал пару слов и кивнул, забыв, что собеседник его не видит. И ровно через минуту в гостиной раздался голос Артема. «Мне проще показать, чем объяснять». На эту фразу вышли и остальные. Никто не спал, все были собраны и внимательно ждали моих указаний. «Матильда, когда пик бури?» – спросил я. «У нас новое дело», – поинтересовалась тень, не дав ведьме ответить. «Через час-полтора», – задумчиво ответила Матильда. «Времени совсем в обрез». Я рубанул воздух ладонью. «Раз вы уже все готовы, то можем выходить. Артем скажет куда. Так ведь, я могу с вами туда прыгнуть, но больше людей там не нужно», — ответил он. «Калинин тоже должен быть там», — качнул я головой. «Сами не прыгните?» «Нет, не могу сейчас. Из-за бури у меня магия с ума сходит. А я прям чувствую прилив сил», — бодро сказал Артем. «Я попробую сразу с вами двоими переместиться. А как же мы?» Выступила вперед тень. «Идти туда без нашей поддержки опасно. Сначала нужно понять куда». Я снова посмотрел на Артема. «Где это место? Хотя бы, какой город? Если бы я знал». Разочарованно вздохнул он. «Я могу с этим помочь», — сказал Калинин. «У вас же остался жезл из нашей конторы?» Те мигом определят, где вы находитесь, а зачем позвонят сюда. Я могу попросить их. Да, но если это тот же Мосград или Старые Дубны, все равно, пока вы доберетесь, мы 3 раза туда-обратно прыгнуть сможем. В каждом городе есть наш филиал или хотя бы еще один телепортер, пожал плечами Иван. Это лучше приберечь для крайнего случая. Если там будет то, что вы думаете, то нам потребуется их помощь, резонно сказал он. Ладно, пусть будет так, я повернулся к своим магам. Увы, вы остаетесь дома, я все равно буду дежурить у телефона. Вдруг это где-то рядом и сможем быстро добраться. А если уж ты сядешь за руль, то даже до Мосграда мы доберемся за 4 часа, хохотнул Ёж. Правда, штрафы будешь сама оплачивать. Тень в ответ показала ему язык. Ладно, если все решили, что я иду звонить в контору, подготовлю почву для нашей затеи, сказал Калинин. Мне нужно 10 минут. Я успею собраться, кивнул я. Я готов, ответил Дягилев. Тим, ты уверен, что без Алексы у тебя все получится? С тревогой спросила Тень. Ты думаешь, я без нее ничего не умею? Приподнял я бровь и, нащупав в кармане пластинки, запустил в нее слабый ветер. Ладно, если что, враги подхватят простуду, она нахмурилась еще больше, сдув упавшую прядь. Когда-нибудь я сделаю стационарный телепорт для каждого, улыбнулся я. Серьезно, воскликнул Артем. Тогда это начисто убьет смысл моей работы. А я сделаю его дорогим, подмигнул я. Калинин покачал головой и пошел звонить, а я отправился в хранилище. Идея с волшебной палочкой все еще была в моей голове, почему бы не исполнить этот план. На стеллажах я смог найти что-то похожее на удобный жезл, сделанный из хорошей древесины. На нем было заклинание, повышающее силу удара, если использовать жезл по назначению. Мне потребовалось больше 10 минут, чтобы добавить к этому еще и воздушный кулак, копье и небольшую молнию. С учетом того, что уже было вшито в жезл, вышло красиво. Оглушить теперь я точно мог. Едва вышел к остальным, увидел, что Калинин уже закончил беседовать с коллегами и складывал вещи в мешок Дягилева. Я последовал его примеру. «Все, готово», — кивнул Артем, когда я закончил. «А вы?» «Да», — ответили хором мы с Калининым. «Давайте руки». В следующую секунду мы оказались в кустах за 50 метров до простого особняка с колоннами, портиком и резной дверью с витиеватой ручкой. Дягилев тут же отдал нам наши вещи, и Калинин активировал жезл. Я же достал блокнот и написал: «На месте, все в порядке. Узнайте, где мы, напишите». Сообщение ушло и Калинину, который так и не проверил работу моего магического мессенджера. Иван вздрогнул от неожиданного звука и непонимающе захлопал себя по карманам. «Это звонил блокнот, что я тебе дал», — сказал я. «Забыл показать, как ставить на бесшумный режим. Переверни вторую обложку вперед. Подожди, тут написано, что мы на месте, он уже успел прочитать мое послание. Кому вы это написали? Остальной команде. У них такие же блокноты. Новый артефакт». Артем вытянул голову, чтобы посмотреть. Да, собрал из подручных материалов, пожал я плечами. И ваши слова видят все? Иван был озадачен. Да, все. Но если поставить метку конкретного человека, то увидит только он. Список на обложке. А сейчас переверни обе обложки вперед, чтобы блокнот не издал звуков. Сказал и показал, как надо сделать. Артем все еще не мог прийти в себя от наших необычных артефактов. Но я вернул его к делу. Опиши дорогу, велел я. За дверями просторный холл, минимум мебели. Справа вход в столовую, слева терраса. Посередине коридор, который вам нужен. Проходите до конца, сразу упретесь в главный зал Никиты Степановича. Его голос звучал глухо, ему все еще неприятно было об этом, не то, что говорить, но и вспоминать. Спасибо, Артем, это все очень важно. Я бросил взгляд на часы. Уже прошло 30 минут от того времени, что указала Матильда. Потом посмотрел на окна особняка, они были темными, и ни одна шторка не колыхалась. Другой вход есть, разве что через террасу, но я никогда не ходил по дому. Всегда нас вели сразу в лабораторию. А про столовую откуда знаешь тогда? Однажды с той стороны пахло едой, смутился Артем. А остальное видел краем глаза. Даже не могу сказать, есть ли вообще выход на террасу. Либо директор так уверен в себе, либо этот дом еще преподнесет нам сюрпризов, мрачно изрек я и глянул в блокнот. Мы не так далеко от Старых Дубн, так что помощь из магов не придет. Но есть поддержка от тайников, сказал Калинин. Им досюда ехать максимум минут 40, и то если черепашьим шагом. Вы так и не сказали, как собираетесь победить Брусиленко. Времени мало, разберусь на месте. На крайний случай выпущу свою помощницу, пообещал я. Алекса была крайней мерой, на которую я был готов пойти ради достижения своей цели. «А я вам точно тут нужен?» – неожиданно спросил Артем. Я видел, что он отчаянно не хотел заходить в тот особняк. «Можешь остаться тут, а лучше перемести сюда Ветра. Он боевой маг, всяка помощь», – ответил я и переглянулся с Калининым. Пошли, и мы осторожно двинулись к особняку, забирая вправо, ведь со стороны кухни всегда должна была быть дверь для доставки продуктов или выноса мусора. Иван со мной согласился. На террасе логичнее всего поставить сигналки, а вот на кухне – нет. Надеюсь, Брусиленко здесь жил и что-то готовил, раз были запахи. Шли медленно, не шумели. К тому же я постоянно проверял окружающее пространство на наличие заклинаний, но пока обнаружил только водное для поливки газона. Без эликса все приходилось делать самому, что сильно уменьшало нашу скорость передвижения. Выполнил ли Артем мою просьбу насчет воздушника, я тоже не знал, так как ветер умеет ничем не выдать своего присутствия. К тому же я был уверен, что он пойдет проверять дом с другой стороны. Сам по себе особняк был не очень большим, но вокруг росли колючие кусты роз, что тоже не способствовало быстрой ходьбе. На окнах и на фасаде тоже не было заклинаний, а мне сейчас нужно было любое, чтобы разглядеть, дома ли вообще директор. Нам повезло, через 7 минут мы наткнулись на дополнительный воздуховод. На нем висел ветерок, которым я и воспользовался, пустив по нему одну из вариаций проклятия. Оно быстро расползлось по дому, но не причиняло вред, а просто собирало информацию. Так, мы вскоре узнали, что внутри особняка находится четверо человек, две фигуры большие и две маленькие. Значит, Брусиленко работал не один, неужели тот второй, это лекарь, которому когда я обещал, что он сгорит. Выводы пока делать рано, нужно войти внутрь. Я осторожно потянул дверь кухни на себя. Проклятие уже успело облепить сигнальное заклинание, поэтому я боялся только противного скрипа, но ничего не услышал. Идеально. Мы с Иваном зашли внутрь. Первое, что я увидел, гору немытой посуды, остатки упаковок из разных ресторанов и полную мусорную корзину, которая к тому же воняла. В этот момент мне захотелось начисто спалить весь дом, но на это время я найду, только когда узнаю все, что мне нужно. А пока мы шли дальше в холл, и едва не вскрикнули хором, когда там нас ждал ветер. «Твою-то мать!» – одними губами сказал я и качнул головой. Он сделал вид, что не понял. Я махнул в коридор, и мы двинулись дальше. До цели оставалось всего каких-то 5 метров, когда я услышал до боли знакомый голос. «Юрий Брониславович, услышьте меня, вам не стоит сопротивляться. Мы же все равно это сделаем, а вы только мешаете». Я помнил его. Помнил этот голос из первых своих воспоминаний, которые видел, едва оправился после ритуала с кристаллом. Мерзкий шепот лился мне в уши, призывая расслабиться. И именно ему я сказал тогда: «Горите». В этот момент у меня перед глазами появилась алая пелена. Глава 16. На одном дыхании и прыжке я оказался у нужной двери и с силой рванул ее на себя. И сразу уже увидел седого старичка с большим шприцем, бледного и обнаженного юношу, привязанного к столу. «Семен Юрьевич», — сорвался с моих губ рык, — «вот мы и встретились. Смотрю, этот халат вам еще не спалили. Кто вы такой?» – недоуменно спросил он. «Откуда вы меня знаете?» «Зарницкий». До него постепенно начало доходить, что мое присутствие и то, что я знал его имя, не сулило ему ничего хорошего. Он попытался положить шприц на стол, но промахнулся, и тот со звоном упал на пол, разбившись и расплескав все содержимое. «Не подходите!» – крикнул Семен Юрьевич, пятясь, а потом крикнул через плечо: «Никита Степанович, тут Зарницкий, мне нужна помощь. Вы же помните, что я вам сказал в нашу последнюю встречу, а вы что-то говорили?» От страха он начал заикаться. «Да». Я раскрыл ладонь, и вдруг неожиданно на ней распустился небольшой рыжий цветок пламени. «Нет, не может такого быть. Кристалл должен был лишить вас силы». Он вжался спиной в дверь, что вела из комнаты. Я вернул силу. За моим плечом уже стояли Ветер и Калинин. Они только и ждали моего приказа. Но было рано. «Никита Степанович, выходите. Поздоровайтесь со старым знакомым», — громко крикнул я, не гася пламя на ладони. За дверью что-то упало, и наступила вязкая тишина. Семен Юрьевич даже забыл, как дышать, продолжая смотреть на меня полными ужаса глазами. «Никита Степанович, я не собираюсь ждать», — прорычал я. Через полминуты я спалю здесь всех чертовой матери. Спалит. Подвывал мне Семен Юрьевич. Обстановка и без моего огненного заклинания накалилась до красна. И тут дверь позади доктора дернулась. Семен. Рявкнули с той стороны. Семен Юрьевич ручьем стек, упав задницей на пол, все еще подпирая телом дверь. Это все он. Он главный. На одной ноте взвыл он. Прочь с дороги. Крикнул я, сделав пас рукой, будто собирался бросить свой шарик. Нет, только не лабораторию. Семен Юрьевич подскочил, начал метаться из стороны в сторону, собирая свои медицинские инструменты. На лежащего в забытии парня он даже не обратил внимания. И это еще добавило мне злости. Ведь я точно так же лежал на столе. Наконец, дверь открылась. «Уходите, Зарницкий», – процедил Брусиленко. «Вам нечего здесь делать. Ошибаетесь», – прорычал я. «Хватит уже искать совершенную магию, абсолютную. И нет, я не остановлюсь. Сейчас вы мне очень сильно мешаете. Буря уже в пике, я знаю, но я не уйду. Да что вам от меня нужно?» – рассвирепел он. «Тогда не давали работать, сейчас под ногами мешаетесь. Я сделал вас таким, уникальным магом, невероятной силы, с колоссальным количеством магии. И что, хоть слово благодарности я услышал?» «Нет, наглый выскочка». Он кричал и кричал, но не двигался от двери, заслонив ее своим тучным телом. Седые и кустистые брови Брусиленко ходили ходуном по лбу, и отец такой же, оба хороши, вечно суете свой нос куда не следует. «Что, простите?» Я наклонил голову к плечу. «Мой отец?» Совал свой нос, голос у меня был глухой от едва сдерживаемого бешенства. «Значит, он виноват в смерти Виктора Зарницкого?» «Нет, я не считал его полноценным отцом, но тут в дело вступили эмоции самого Тимофея, про которого я давно не вспоминал, но я не дал ему перехватить управление над телом». Мысли носились в голове с безумной скоростью, но убивать Брусиленко было нельзя, нельзя. Из горла вырвался жуткий рык, полный злости. «Я не должен его убивать, нужно отдать под суд». Сознание разрывалось на части. Он выкрутится из любого дела, ему на власть плевать, лишить силы, как и он тогда, отдав меня на растерзание толпе. «Но для этого мне нужен мой помощник». Пальцы схлопнули огненное заклинание и потянулись к затылку. Одна красная закорючка. Брусиленко, увидев, что я остановился, выдохнул и прикрикнул на Семена Юрьевича, требуя, чтобы тот продолжил работу. Доктор же стоял ни жив ни мертв, прижимая к груди свои дорогие инструменты. Ветер и Калинин ничего не понимали, но все еще ждали моего приказа, а я уже почти закончил. Во мне бурлила безумная ненависть к этим людям. Она подтачивала контроль и почти лишила меня разума. Но я был быстрее. «Алекса!» — крикнул я, убирая горячие пальцы от собственного затылка. Мне пришлось выжечь кусочек рисунка, что сделал мне артефактор, чтобы вызволить помощника из плена. Рядом со мной появился смазанный образ. Глаза Алексы пылали огненными искрами. Она точно понимала, что я собирался сделать. «Назад!» Новая команда уже для стоящих позади магов. Брусиленко и доктор во все глаза смотрели на моего помощника, не понимая, что происходит. Семен Юрьевич от удивления выронил свои инструменты, и они с грохотом посыпались на пол. Это привело моих врагов в чувство. «Это еще кто?» Никита Степанович почти был уверен, что у меня для него ничего нет. «Пусть он и создатель моей силы, но я давно разорвал эти родственные связи, давно уже вырвался из-под контроля. Слушай мой голос», — Брусиленко подошел ближе, видя, что я дезориентирован. «Слушай только мой голос». «Молчать!» — крик Алексы чуть не взорвал мне мозги. «Активация протокола «Божественное очищение». 4, 3, 2. Оставьте нас, дамочка». Брусиленко попытался сдвинуть ее с места, но его руки прошли сквозь нее. «Один», — сказала она уже спокойнее, а потом я щелкнул пальцами. Реальность в тот же миг замерла, потому что вокруг меня начали закручиваться тугие сиреневые спирали. Они ползли от меня в сторону Брусиленко и доктора, обвивая их руки и ноги. Что за чертовщина? Наконец, Никита Степанович понял, что ситуация вышла из-под контроля. «Семен, сделай что-нибудь, я не могу», — визжал он, поднимая Сергея. «Живо, он еще не готов, не та дозировка, быстро». Семен Юрьевич изогнулся ужом и быстро выхватил из кармана шприц. Моя магия еще не так плотно сковала его, к сожалению, оставив некоторую свободу действий. Но я сжал пальцы в кулак, и доктор застыл, не дотянувшись к лежащему на столе Сергею, каких-то 5 сантиметров. «Я не могу пошевелиться», — прохрипел он. «Зарницкий, ты все испортил», — заорал Брусиленко. «Это тот самый шаг, которого магия ждала сотню лет. Я убью тебя. Нет, злость вдруг куда-то испарилась, оставив место холодному расчету. Не сможете. И ничего больше не сможете. Я обернулся к Ветру и Калинину и просто кивнул им на кабинет Брусиленко. Иван сорвался первый, а воздушник остался на месте. Именем богини всех ведьм, я забираю вашу магию, тихо сказал я, навсегда. Сиреневые вихри заметались, поднялись к самому потолку и обрушились на две застывшие фигуры. Семен Юрьевич истошно закричал, а Брусиленко прожигал меня взглядом. Он все еще не верил в то, что я делаю. Я сделал тебя таким. Я. Все верно, Никита Степанович, кивнул я. Все верно. Если бы вы не трогали мою семью, все было бы иначе. Ваши эксперименты извращают понятие магии. Все должно идти своим чередом. Каким чередом? Что ты несешь? Миры сливаются. Нас скоро уничтожат, если мы не станем сильнее. Вы уже не станете. Еще как стану. Сними это дурацкое заклинание, я покажу, на что я способен. Вместо ответа я поднял руку выше, и сиреневые порывы добрались до горла Брусиленко. У тебя больше нет сил, повторил я. Я забрал их, как и ты, когда отправил меня с конвоем к кристаллу. Но ты вернул себе магию. Как? Прохрипел он, хватая ртом воздух. Нельзя сейчас никак вмешиваться в ход истории. Это опасно. В этот момент я остановился и с интересом посмотрел на него. Конкретнее, сказал я, освободи меня. Нет, говори, хотя бы горло. У него не оставалось воздуха в легких, и я ослабил хватку. Магическая буря означает, что миры сблизились. Он гулко закашлялся, покраснел и выпучил глаза, но продолжал говорить, цепляясь за эту соломинку. Разные миры сближаются так близко, что магия становится пластичной. У меня уже несколько раз получилось. Вы тому пример. От глотка сладкого воздуха он снова вернулся к вежливому «вы». И с другими тоже получилось. Вы возомнили себя богом. Я больше, чем бог. Он хрипло расхохотался. Я могу повелевать силой. Это никому недоступно. Я наклонил голову к плечу, а потом резко вскинул руку. Сиреневая магия колыхнулась, задрожала и потекла к моим ногам. Через минуту рядом со мной появился образ богини. «Ты звал меня?» Ее голос со звоном отскочил от стены и неприятно отозвался набатом в середине грудной клетки. Он говорит, что сопряжение миров делает магию пластичной, не обращая внимания на хрипящего Брусиленко, и использовал это, чтобы изменять силу подростков. Я кивнул на лежащего на столе Сергея. Богиня молча подлетела к нему и провела рукой над его телом. Оно выгнулось дугой и упало. Плохая работа. Гулка прокатилась по лаборатории, грубая, не жилец. Она обернулась и подлетела к Брусиленко и стоящему рядом Семену Юрьевичу. Кто из них? Она не дождалась ответа и остановила взгляд на Никите Степановиче. Ты, плохо, зря. Ее слова звучали отрывисто, она будто отрывала куски от реальности. Вокруг ее сила в моих руках тревожно звенела и рвалась из пальцев. Но я держал крепко. Зачем ты меня звал? Вопрос был адресован мне. За правдой. Хорошо. Кивнула она. Да, он прав, что магия пластична. Такой ее делает близость между мирами. Но это не значит, что это можно использовать. Последнюю фразу она выкрикнула. Как ты посмел, это уже Брусиленко. Как тебе такое в голову пришло? Почему ты не придумал, как лечить болезни, а решил изменить организмы детей, идиот? Этого нельзя делать. Ваши смертные тела строго рассчитаны под определенное количество магии. А как же он, выкрикнул Брусиленко, бросив в меня уничтожающий взгляд. Я изменил его, сделал его могущественнее, испортил, покачала она головой. Ты и сам не понял, что сделал. Он и так был сильный, в нем почти ничего не осталось твоего вмешательства, обрывки. Но их хватит мне оценить твою работу. Грубо, мерзко, топорно. Ее сила резко дернулась из пальцев, и я едва удержал ее. Богиня была в ярости. Сиреневые всполохи ослепили меня. Зачем так издеваться над силой? Да кто тебя учил, идиот? Она повернулась ко мне. Сколько вас таких? Я перевел взгляд на доктора. Сколько, Семен Юрьевич? Пришлось тоже ослабить хватку, чтобы он мог говорить. 15, едва слышно сказал он. Всего, удивился я. И сколько их них живы? 14. Богиня засветилась ярче, глаза ее побелели, и она застыла на месте. Мы тоже застыли, ожидая, что она скажет. И тут магия словно взбесилась. Сиреневые вихри сорвались с моих пальцев и зажила своей жизнью. Я исправила все, что вы оба натворили. И согласна с тем, что ты, она глянула белыми глазами на меня, забрал их силу. Это не восстановит баланс, но будет справедливым. Донеси до всех, что сближение миров – это не способ, это эволюция. Магия сама знает, что и как менять, и вы, люди, не должны в это вмешиваться. А кто будет наглеть, будет иметь дело со мной. Магия снова вспыхнула и полностью исчезла, а заодно лишив опоры доктора и Брусиленко. Они оба рухнули на пол и отключились, а я был выжат, как лимон. Едва все стихло, из кабинета выглянул Калинин. Я все нашел, все записи, моих вызвал, будут через 10 минут. Я оглянулся на Ветра, тот стоял с каменным лицом и растрепанными волосами. Он заметил мой взгляд и сразу кивнул, а затем пошел связывать наших поверженных врагов. Мне ничего не оставалось, как начать освобождать Сергея. Он почувствовал прикосновение и испуганно дернулся. Спокойно, иначе я не смогу расстегнуть ремни. Пальцы не слушаются, мой злой голос заставил парня замереть, но глаза выдавали безумный ужас. Погоди, почти справился. Через секунду, ремни упали, и Сергей резко выдернул руки, быстро растирая их. Потом заметался взглядом и беспомощно посмотрел на меня. Одежда, да, понял я, Ветер, тут есть где-то, во что парня нарядить. Не встречать же ему команду коллег Ивана в таком виде. Штаны и рубаха нашлись в крохотной подсобке вместе с остальными вещами. Я поморщился, найдя там не только его одежду, но еще и 3 комплекта. Интересно, где трупы? Сам себя спросил я. Во дворе, рядом появилась Алекса. Рада вас видеть, Тимофей Викторович. Ты уже пришла в себя, усмехнулся я. Или все еще хочешь соблазнить меня, не откажусь. Но так, пока была в заперти, передумала. Но если захотите, я всегда рядом. Она подмигнула и исчезла. «С кем вы говорили?» Вдруг спросил Сергей, справившись со штанами. «Ни с кем», отмахнулся я. «Ты как? Магия есть?» Голова кругом, будто я неделю не ел и не спал. Пожеванным, он вытянул руку и сотворил водяной шарик. «Магия есть, но она странная. Раньше было не так, а как?» Мягко спросил я, едва сдерживаясь, чтобы не тряхнуть его хорошенько и не выбить из него всю информацию. «Я не помню», он тряхнул головой. «Хотя нет, постойте, кажется, я что-то вспоминаю». Ох, он обхватил лоб ладонями, как делал Артем, когда я вернул ему память. «Сергей, сосредоточься и дыши, будет больно, но ты справишься». У него расфокусировался взгляд, и я положил ему руку на плечо. «Где я, кто вы?» В одно мгновение у него началась форменная истерика. Я молча бросил на него лечебное заклинание, усилив действие успокоительным, и оставил парня в покое, отойдя к Брусиленко. Тот все еще не пришел в сознание. Кивнув Ветру, чтобы тот присмотрел за Сергеем, я пошел в кабинет директора школы. «Алекса, запоминай все», бросил я в пустоту. Иван стоял над простым рабочим столом, больше напоминающим школьную парту, и разглядывал многочисленные журналы. На полу и на двух стульях тоже лежали толстенные тетради и скрепленные между собой листы. Он записывал все, глухим голосом сказал он, каждую мелочь, каждое действие, каждый результат, с датами, именами и особенностями каждого подростка. Он развернул один из журналов и перелистнул несколько страниц, подчеркнув ногтем третью запись. «Зарницкий, Тимофей Викторович, 1916, 3 октября, 9:15». Читать дальше у меня не было желания, хотя я знал, что Алекса уже все запомнила. Как бы еще все это показать богине? Что она сказала? Топорно? Что же для нее является качественной работой? Или она сторонница техники «не трогай, пока работает»? Все эти мысли крутились в моей голове, пока я перелистывал журналы с записями обо всех экспериментах Брусиленко. 14 выживших всего, а тут, наверное, 100 записей. «Сжечь бы все это», – проворчал Калинин, чтобы никому больше такое в голову не пришло. «Ушлые люди все равно найдутся». Не оглядываясь на законы природы, этику, законы, найдут лазейки. «Вам все это интересно?» – вдруг спросил он. «Вы же тоже один из них. Во мне почти ничего не осталось», – пожал я плечами. «Но как тогда у вас появился огонь на ладони? Вы же не владеете этой стихией. У меня есть зачарованные пластики». Я покопался в кармане и достал одну из них. Я знал, за кем иду, и подготовился. Тут разные заклинания вшиты. Могу и воздушным кулаком запустить. Хотя вот с пламенем сложнее. Очень трудная магия. Он отстал от меня, а я задумался. Стоит ли вообще смотреть эти записи, или все же сжечь их от греха подальше? А может, воспользоваться самому и попытаться спасти мир от слияния с другим? Тайная императорская служба. Раздался крик от входной двери. Всем оставаться на своих местах и убрать оружие. Мы заходим. Глава 17. Разбираться с коллегами пошел Калинин, а я пока листал записи Брусиленко и пытался понять, что делать дальше. Слияние миров я предотвратить не мог, но теперь всерьез задумался, нужно ли это. Из-за этого будет плавно эволюционировать магия, появляться новые технологии, государства. Если все это, конечно, сперва не будет уничтожено. Жаль, что с богиней не получилось поговорить нормально. Сейчас ее вызывать было бы глупо, поэтому акт внепланового обращения к великой сущности нужно отложить. В кабинет постоянно заходили сотрудники тайной императорской службы, делали какие-то пометки у себя в блокнотах, не мешая мне. На меня же снизошло какое-то удивительное спокойствие. Одна из важных страничек в истории магии перевернулась. Нет больше безумного ученого, который мечтал создать уникального мага или оружие. Зачем он хотел это сделать, я не думал, Брусиленко сам потом расскажет на допросе. Лишенный силы, он без сопротивления прошел с тайниками, бормоча что-то себе под нос, на меня не оглянулся. Вы же понимаете, Тимофей Викторович, что это не останется незамеченным. Передо мной стоял Калинин и внимательно смотрел на меня. Возникнут вопросы, много вопросов. Все в этих записях, я брезгливо отпихнул от себя журнал. Ты и сам видел, теперь достаточно фактов для ареста, более чем, кивнул он. Но вопрос в том, как отреагирует общество. А что с ним не так? Детей мучили, они умирали. К тому же все еще хорошо помнят мой пример. Я не про детей, тут люди всегда встанут на нашу сторону. Тогда в чем? Я раздраженно сжал пальцы. Говори уже нормально, у меня нет сил играть в угадайку. В вас, коротко ответил Иван, это не проблема. Что они могут сделать? Трястись по углам от страха, мол, придет и лишит всех силы? Я криво улыбнулся. Да и в отчете, пожалуйста, про богиню не упоминай. Незачем людям про нее знать. Какую богиню? Изобразил удивление Иван. Фиолетовую или вашу личную? Очень смешно, холодно сказал я. Все посмотрели, нашли что-нибудь интересное? Он отошел, пробежавшись пальцами по корешкам журналом, что лежали стопкой на столе. Изменение магии путем использования магической бури. Эликсир активации силы. Его используют для тех, у кого способность никак не может проявиться. Только в этом случае доза была увеличена в 30 раз. Не всякий такое может выдержать. 15 человек, вспомнил Иван. Их еще искать придется. Богиня стерла с них все лишние, так что рекомендую предупредить больницы о подростках с дикими головными болями и спутанностью сознания. Получается, у них забрали все силы, и у Дягилева тоже? Вдруг спросил Калинин, оставив в покое журналы. Нет, то, что было их изначально, осталось. Сергей смог сформировать водное заклинание. Правда сказал, что он изменилось, но это пусть смотрит Белотелова. Кто, как не она, сможет точно сказать, что произошло с ним и его магией? Тимофей Викторович, Калинин обернулся, чтобы убедиться, что нет лишних ушей. Я виделся с Ольгой. Что вы ей такое поручили? Узнать про слияние миров. Точнее, указал ей новый вектор исследований. А что? Что-то случилось. Она сияет, пропадает где-то. Я-то, дурак, подумал, у нее роман. Роман с архивом, кивнул я. Я видел, что она потухла, вот решил ей дать пищу для размышлений. Все же, когда человек полжизни занимался исследованиями, а я невольно лишил ее цели, пришлось помогать. В кабинет заглянул один из тайников и кивнул Калинину. Мы увозим парня в больницу, а тех двоих под стражу и в офис. Вы с нами? Да, сейчас подойду. Все эти журналы и каждую бумажку тоже в офис. Нельзя это оставлять здесь. Принято. Сотрудник исчез, а Иван глянул на меня. Вас еще вызовут к нам для дачи показаний, Тимофей Викторович. Надеюсь, на этом наше сотрудничество подойдет к концу. Устали от меня? Усмехнулся я, поднимаясь. Слишком с вами много приключений. Мы вышли из дома и разошлись в разные стороны. Я с Ветром собирались найти Артема и прыгнуть обратно, а Калинин поспешил продолжить контролировать работу коллег. Дягилев нашелся в метрах 50, сидящим на древней лавочке. Вид он имел бледный, испуганный, пальцы с силой сжимали трухлявую деревяшку, заставляя ту осыпаться пылью. «Что-то изменилось», — сказал он, когда мы подошли ближе. «Что-то изменилось. Все не так, что конкретно ты ощущаешь?» — спросил я. Легкость, на мгновение задумавшись, ответил он. «И что же ты так переживаешь? А если я больше не телепортер?» — глухо ответил Артем. «Это же моя работа, жизнь. Мне это нравится. Ты не пробовал переместиться? Мне страшно, Тимофей Викторович. А если меня располовинит или выбросит на середину озера? Я же плавать не умею. Парня натурально трясло. Пришлось бросить на него успокаивающее заклинание и внимательно осмотреть, слушая в голове голос Алексы. «Артем, посмотри на меня», я присел напротив него. «Ты изначально был телепортером. Эксперимент Брусиленко усилил эту способность, добавил новые. Но твоя, именно твоя способность, осталась с тобой. Я могу предложить тебе прыгнуть вместе. Если вдруг, что пойдет не так, я подстрахую». «Точно?» Он поднял на меня глаза, и я вдруг увидел обычного испуганного подростка. «Точно», я глянул на Ветра. «Подождешь нас тут?» «Конечно», с готовностью ответил он, не двинувшись с места. «Артем, держи меня за руку, делай все, как обычно. Я рядом и верю в тебя». Дягилев коротко кивнул, поднялся, выпрямился и обхватил мое плечо. Затем прикрыл глаза, и через секунду мы уже кубарем летели с лестницы знакомого дома. На шум вылетел с кухни Ёж и подхватил летящего Артема за шкирку. Я же едва успел зацепиться за перила и теперь неловко висел, до боли сжимая пальцы. «Получилось!» – заорал Артем, оседая на пол. Его лицо мгновенно намокло от слез, но то были слезы радости. «Не расслабляться!» – рыкнул я. «Прыгаем обратно, только постарайся не споткнуться о лавочку, там рядом малина растет, а у меня пиджак новый». Водник тут же отпустил Дягилева, и тот прыгнул ко мне, чтобы схватить за руку. На губах его расцвела озорная улыбка. Мгновение, и вот мы уже в тех же позах, но рядом с Ветром. «Вы быстро», — проронил он, глядя на нас. «Все нормально?» еще как, Дягилев возле нас разве, что не отплясывал, радуясь тому, что у него сохранилась способность к перемещению. «У тебя рубаха порвана», — заметил я. «Да и фиг с ней, у меня получилось». Ветер смотрел на него, слегка изогнув бровь, но ничего больше не сказал. Спустя полчаса мы с ним уже сидели на нашей кухне, и я скупо объяснял остальным про Брусиленко. Настроение было ровным, чай вкусным, булочки сладкими, но разговор все равно был вялым. Каждый был погружен в свои мысли, пусть они в чем-то и были похожи. «А что будет дальше?» Матильда невольно спросила то, что интересовало всех. «А что дальше?» Поднял я глаза от чашки. «Миры сольются. Последствий мы сразу все равно не увидим. Буря-то уже прошла. Ты чувствуешь изменения?» «Нет», — покачала она головой. «Нужно спросить остальных ведьм. Ты, кстати, не узнавала про новые предсказания? Может, есть что-то стоящее? Я позвоню». Она отодвинула тарелку и поднялась. «Можно из вашего кабинета?» «Конечно, иди», — устало посмотрел ей вслед, а потом заметил, что тень тоже вышла из-за стола. «Я сейчас», — сказала она. «Еще пирожков, шеф, все же победа как-никак». Ёж был в своем репертуаре. «В духовке еще партия, больше уже не лезет», — я улыбнулся. «Чую, ты меня откормишь и придется менять все стулья, так как в эти мое тело влезать не будет». Ёж заржал, а потом удивленно глянул мне за спину. Я и без него понял, что там стояла тень. Она подошла и положила мне руку на плечо. В голове моментально расползлась тишина. «Тим, я хотела спросить», — не двигаясь, сказала она. «Алекса, ты ее обратно достал?» В ее пальцах лежал артефакт блокировки. «Да уж, разговоры о моем помощнике нужно вести только с такой защитой. Если тебя интересует, не стала ли она снова меня соблазнять, то нет», — я качнул головой. «Она сказала, что, будучи в заперти, пересмотрела свое поведение. О том, что она добавила потом, я говорить не стал. Зачем лишний раз дергать тень на эмоции?» «Ладно», — в голосе Оксаны сквозило недоверие. «Она меня сейчас нужна», — спокойно отозвался я, — «чтобы узнать, как победить Воронова. Он уже давно не показывался, но я не думаю, что он оставит меня в покое. А может быть, он давно уже забыл про тебя?» — спросила она. «Кстати, мне тут парнишка в городе подбегал», — вдруг хлопнул себя по лбу водник. «Они уже давно нашли этого вашего Воронова. И?» — нетерпеливо спросил я. «Говорят, что сколотил банду отморозков. Планомерно захватывают ресурсы Дубровска. Почему тогда Острый мне про это не сказал?» «Думаю, он посчитал, что это вас не касается. Да и на месте преступлений в основном работают стражники. Магию почти не используют. Грабят, связи налаживают. Думаю, скоро накроют западную часть города целиком. А дальше у нас рынок и владение острова», — задумчиво продолжил я. «Мне не хотелось влезать в разборки между бандами, как-то это было совсем неинтересно на фоне магических бурей богини». «Ты все равно брата и главаря предупреди», — продолжил я. «Будет нужна помощь, пусть всегда обращаются, все же это непростой враг, я могу внедриться к нему и все узнать». Вдруг влезла тень. Артефакт она уже отбросила на диван и теперь сидела рядом с нами за столом. «Тебе-то это зачем?» – спросил я. «Знакомая работа, почему бы и нет?» Она удивленно на меня посмотрела, а потом скривилась. «Все время забываю, что ты не тот человек, которого я знала. Пойдем, я расскажу тебе одну очень короткую историю, чтобы все встало на свои места». Тень. Но тогда еще Оксана Александровна Макарова повстречалась мне на пути, когда убегала от стражников. Она налетела на меня, мгновенно сменила одну иллюзию на другую и страстно впилась мне в губы. И едва погоня проскочила мимо, оторвалась. Она подмигнула мне и уже хотела развернуться на пятках, но я дернул ее за руку и снова прижал к себе. «Так, просто ты от меня не отделаешься, милая», — сказал я. Впрочем, сопротивлялась она меньше минуты, покорно обмякла в моих объятиях, чтобы через сотую долю мгновения упереть мне в весьма нежное место увесистый кастет. «Никто не имеет права так себя со мной вести», — выпалила она и снова попыталась отскочить. Однако уроки дяди Ветра не прошли даром, и она уже снова была в кольце моих рук. Для безопасности я обхватил ее запястье у нее же за спиной пальцами. «Ты первое начало», — усмехнулся я, и в ответ неожиданно получил улыбку. «Тот день мы провели вместе. Я прогуливал школу, а Оксана просто шла со мной рядом. Мы гуляли по парку и делали вид, что нам не интересно, кто мы на самом деле. На том и подружились. Шло время, появилась уже известная мне тень, которая стала известной в столице воровкой. Точнее, о ее преступлениях знали все, но кто именно забирался в дома и как это делал, только я. Это была та самая тайная часть ее жизни, что позволяло ей выжить в условиях непростой жизни обедневших аристократов. Ее отец быстро растранжирил все деньги клана, предаваясь безумным увеселениям с картами и женщинами. Я даже несколько раз помогал вытаскивать Александра Ивановича с таких вечеринок, когда тот даже идти нормально не мог. Удивительно, но мы действительно друг другу доверяли и, можно сказать, любили. Я делился с ней проблемами в академии, она поддерживала меня, когда меня забирали к Брусилинка. И первое, кто встретил меня, едва я сбросил оковы безумного экспериментатора. Тень терпела все мои выходки, которые я устраивал. Мы ссорились, бурно мирились. Она вытаскивала меня из постели случайных красоток, устраивала скандалы. Я в ответ вызволял ее из щекотливых ситуаций во время ее вылазок. Так или иначе, мы были постоянно вместе, ни разу не появившись под ручку на публике. Никто не знал о нас, кроме, пожалуй, Ветра. Ему по долгу службы приходилось находиться рядом со мной и порой натурально спасать нас с Оксаной из пожаров, облав и других неприятностей. Как-то мы с Тенью пообещали друг другу, что всегда будем вместе. «Вот теперь ты знаешь все», — с грустью закончила свою историю она, за все время не посмотрев на меня ни разу. Точнее, знаешь, его и мою историю. «Да, так правильнее звучит, но ты все равно сейчас здесь», — сказал я и присел рядом. В кресле это было неудобно сделать, и мне пришлось посадить тень себе на колени. Она нервно хихикнула. «Тим, я же сейчас даже не знаю, кто ты», — она переплела свои пальцы с моими. «Ты сразу отозвалась в душе чем-то хорошим, и я вспомнил твое имя». Хотя образ соседки в бигуди и противным голосом начисто выбил меня из колеи, я припомнил нашу первую встречу. «Ты вел себя очень странно», — кивнула она. «Я тогда списала это на действие кристалла. О нем ходили разные легенды.